Спустя минуту она подошла и обняла мать за плечи, а мать ничего не почувствовала. Покинув мать и собственное тело, Лорен сразу вернулась на подоконник гостиной своего дома, решив напоследок напитаться светом, пейзажем, всеми запахами и трепетаниями города. В лифте доктор Кломп, обратившись к коллегам, поздравила с общей победой. «Вы не боитесь, что она передумает?» — спросил Фернштейн. «Нет, не думаю, потом мы поговорим с ней еще раз, если нужно». Артур обнял Лорен, пытаясь выразить охватившую его нежность. «Даже когда ты плачешь, ты красивая. Вытри слезы, я им не позволю». «Как?» — спросила она. «Дай подумать». Она отвернулась к окну. «Зачем?» — спросила она, разглядывая уличный фонарь. «Может, так и лучше, может, они правы». «Что значит «может, так и лучше»?» Вопрос, заданный Артуром агрессивным тоном, остался без ответа. Она обычно такая сильная, сейчас смирилась. Если же быть честной, то она жила полужизнью, разрушая жизнь матери, и к тому же никто не ждал ее у выхода из туннеля. «Если бы я могла проснуться, но на это надежды меньше всего. Неужели ты хоть на секунду способна поверить, что твоей матери станет легче, если ты совсем умрешь?» «Ты очень мил», — перебила она его. «А что я такого сделал?» «Нет ничего, просто твое «совсем умрешь» показалось мне очень милым, особенно в нынешних обстоятельствах. Ты думаешь, она сумеет заполнить пустоту, которую ты оставишь вместо себя? Ты думаешь, для нее лучше всего, если ты отступишься? А я?» Она бросила на него вопросительный взгляд. «Что ты?» «Я буду ждать тебя при пробуждении. Может, для других ты и невидима, но не для меня». Это признание, ее тон стал насмешливым. «Не будь самонадеянной», — сухо ответил он. «Почему ты делаешь все это?» — спросила она почти с гневом. «Почему ты агрессивный и провоцируешь меня? Почему ты здесь ходишь вокруг меня кругами, из сил выбиваешься? Что у тебя с головой?» Она уже кричала. «Что тебе нужно? А теперь ты становишься злой. Скажи честно. Сядь рядом и успокойся. Я расскажу тебе одну историю, и ты все поймешь. Однажды у нас дома недалеко от Кармела на обед были приглашены гости. Мне тогда было от силы лет 7. Артур пересказал ей один случай, о котором услышал от старого друга своих родителей во время того обеда. Доктор Миллер был крупным хирургом-офтальмологом. В тот вечер он вел себя странно, словно был взволнован или смущен. На него это было не похоже до такой степени, что мать Артура забеспокоилась и спросила, что с ним. Он стал рассказывать. 15 дней назад он оперировал маленькую девочку, слепую от рождения. Она не знала, как выглядит сама, как выглядит ее мать, не понимала, что такое небо, не имела представления о цвете. Внешний мир был ей заказан, ни один зрительный образ ни разу не отпечатался в ее мозгу. Всю жизнь она угадывала формы и контуры, но не могла связать ни одну картинку с тем, что рассказывали ей руки. А потом Коко, так все звали хирурга, сделал невозможную операцию, поставив на карту все. Утром того дня, когда он был приглашен на обед, хирург, оставшись один в палате с девочкой, снял повязки. «Ты начнешь что-то видеть еще до того, как я сниму бинты, приготовься». «Что я увижу?» — спросила она. «Я тебе уже объяснил, ты увидишь свет». «А что такое свет?» «Это жизнь, подожди еще секунду». Как и обещал Коко, через несколько секунд дневной свет проник в глаза девочки. Он хлынул сквозь веки быстрее, чем река, прорвавшаяся сквозь брешь в плотине, промчался через 2 кристаллика и принес в глубину каждого глаза миллиарды частиц информации, носителем которой был.